Глава 18. Настя. Ленку на вокзал поехала встречать одна. По предварительной договоренности сняла квартиру, которую при просмотре показала подруге по видеосвязи. Вариант, конечно, не самый лучший, зато недалеко от центра и с необходимым минимумом мебели и бытовой техники. Договорилась с Ленкой, что как только подыщем постоянную работу, выберем другое жилье. Сверившись с часами на мобильнике, немного заволновалась. Поезд из Питера пришел минут 10 назад, а подруги все не было. Оглядев толпу прибывших, Лену не увидела, поэтому отошла в сторонку, чтобы позвонить этой потеряшке. «Девушка, ну чего вы встали? Помогите с чемоданом!» — раздался гнусавый женский голос. Обернулась и, поняв, что это обращались ко мне, потеряла дар речи от наглости этой. А потом присмотрелась и, ахнув, потеряла еще и челюсть. В фигуральном смысле, конечно же, но это же просто... «Лена!» — выдохнула шокированно. А когда подруга, насладившись произведенным эффектом, еще и покрутилась, пролепетала. «Ущипните меня, ты ли это?» «Что, не нравится?» — расплылась она в улыбке и, шагнув ближе, обняла, шепнув на ухо. «Теперь тебе придется терпеть меня такую. Шутишь?» Отстранившись еще раз, осмотрела мою Ленку и, улыбнувшись, усмехнулась. «Тебя не узнать. Красотка? Спасибо». Подруга смущенно улыбнулась, на мгновение превратившись в прежнюю Лену. «Ну и где ваш чемодан, гражданка?» — исказив голос, проворчала я и, хихикнув, подмигнула. «Поехали уже домой». Поймав такси, быстро домчали до нужного адреса и, поднявшись в квартиру, сразу забурились на кухню. На столе появился заранее купленный тортик, а я, поставив чайник, села напротив подруги. «Нет, ну что ты худеть начала, я помню», — разглядывая Ленку, начала я. «Но волосы... Лена, почему именно рыжий? Ты же всегда блондинкой была». «Да я давно хотела, но мама не одобряла», — фыркнула подруга и, вздохнув, проворчала. «По ее мнению, хорошие девочки в рыжий не красятся. А я уже давно не девочка». «Зато хорошая», — прыснула я. «Тоже спорный момент», — нараспев протянула Лена и, прикусив губу, густо покраснела, почти сравняв цвет щек с оттенком волос. «Расскажешь?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «А чего рассказывать?» — встав из-за стола, Лена сама заварила чай и, достав из буфета чашки и сахарницу, пожала плечами, дополняя. «Что хотела, сделала». «По работе?» — осторожно уточнила я, тут же намекнув. «Или... или...» — перебила она и, налив чай, подала мне чашку, перечисляя. Доказала своему бывшему жениху, что он был неправ. «Как это?» Подавшись вперед, я аж дышать перестала в ожидании подробностей. «Да вот так. Похудела, покрасила волосы, преобразилась, устроилась в один из питерских филиалов компании его семьи, потом влюбила, переспала и бросила». «А зачем переспала?» — смутилась я. «Так надо было», — отмахнулась подруга и, разрезая торт, попросила. «Давай не будем об этом. Хочу начать все сначала. Я прямо излечилась и от комплексов, и от любви этой бесполезной». «Совсем?» — удивленно спросила я. «Ага. Не нужны мне эти пустые переживания. Совсем по-другому мужчин воспринимать стала. А если встретишь того, кто...» «Не-а!» — перебила она. «Хватит с меня этих розовых соплей. Только учеба и карьера. Заработаю себе на квартиру и... Как же без чувств-то?» Подсокав языком, я покачала головой и, положив в рот кусочек торта, вздохнула. «Такая красивая. Была б я мужиком, я бы тебя...» «Но-но!» — хохотнула Лена и, отхлебнув чай, фыркнула. «Я же не говорю, что совсем ни с кем не буду встречаться. Так, для здоровья, если... Или по-дружески. Только кавалера еще найти надо, а мне теперь не до этого будет. Кстати, об этом», — помявшись, заговорила я. «Меня тут в кино пригласили, а я условие поставила». «Какое?» Лена удивленно вскинула бровь и даже жевать перестала. «Идем вчетвером. Я, ты, Лев и...» «Лев?» Бровь подруги изогнулась еще больше. «Ну да, Лев», — покраснела я. «Имя такое. Так вот, он позовет с собой друга». «Настя, ты не обижайся, но я не пойду», — Опустила взгляд Лена и, поколупав вилкой кусок торта, созналась. «Надоели мне эти мажоры. Живут на всем готовом, а самомнение такое, будто...» «Лена, им по 36 лет». Тихонько вернула я важный момент, надеясь, что подруга даже внимания не обратит. «Сколько?» — опешив, выпалила она. «Ну, Льву точно 36, а Потапу не знаю, если честно». «Потапу!» — подруга поджала губы, а потом, забавно хрюкнув, расхохоталась, с трудом проговорив. «Тебе лев, а мне медведь получается». «Ну да», — пожала я плечами и, улыбнувшись, констатировала. «Полный зоопарк». «Бедный мужчина», — продолжила хихикать Лена. «Это же надо было сына Потапом назвать». «Он Станислав Потапов», — пояснила я. «Но со слов Льва его друг терпеть не может свое имя. Вот его и прозвали Потап». «Ну, Потап так Потап», — согласно кивнула Лена, тут же уточняя. «А когда в кино-то идем?» «Сегодня», — сообщила я и, глянув на часы, ойкнула. «Вернее, через пару часов». «Так чего же мы сидим?» — всполошилась подруга и, отодвинув блюдце с недоеденным тортом, скомандовала. «Пойдем красоту наводить». «Кстати, Лен, я ему еще одно условие поставила». «Ну?» — насторожилась она. «Что платим мы? Ну, вернее, я. Только не спрашивай, почему». «Не буду», — кивнула она и, хмыкнув, задумчиво протянула. «И платим пополам. А что, это даже интересно». Марафет навели быстро и в назначенное время отправились в ближайший кинотеатр одного из торговых центров. Мужчин я заметила издалека и, присмотревшись к Потапу, которого видела впервые в жизни, резко затормозила. Лев тоже увидел нас сразу и, сказав что-то другу, направился в нашу сторону, поэтому отступать было поздно. «Ты чего?» Тоже остановившись, Лена оглянулась, удивленно уставившись на меня. «Вон они», — едва слышно пояснила я и, кивнув в сторону приближающихся мужчин, пояснила. «Тот в черном пальто — это Лев, а второй, видимо, и есть Стасик». «Нифига себе, Стасик!» — ахнула Лена, смешно округлив глаза и рот. Но Стасик, разглядывая Лену, выглядел не менее шокированным.